мощи черный оскал. Из окопов Азовского берега ставит нации идеал. Ставит нации идеал. Ставит нации идеал. Древней землей в гуле волковских духов пророчества.